Следующая игра в формате Game Boy – Mega Man 3. Как и многие игры, он пришел на Game Boy из формата Super Nintendo. Замечательная игра, я в нее очень долго играл. Mega Man 1, Mega Man X была игра такая. Я о ней, может быть, расскажу в одной из наших программ. А это Mega Man 3. Третья часть приключений маленького железного человечка, вооруженного страшным оружием. Смотрим. Внимательно следите за счетчиком жизни, который находится внизу экрана вашего геймбоя. Это очень важно. Слава богу, количество лазерных припасов не ограничено, но даже и огромное количество патронов не позволяет вам уповать только на них. С этими прыгучими мы справимся довольно легко, а вот с этой гориллой пришлось помучиться. Несколько раз попробовав убить ее из лазера, я плюнул и пошел дальше. Правда, умудрился потерять половину жизненной силы. Ну а с этим змеем даже мне ничего сделать не удалось. Интересно, получится ли это у вас?